Глава 26. Сочинение «Какой я вижу школу будущего?» «Надеюсь, это будет не моя школа. Во всяком случае, сюда я никогда не отправлю своих детей. Я лучше вообще не рожу дочку, если ей предстоит учиться в таком отстойнике. В школе будущего не должно быть русички Раисы Ивановны, которая орёт на уроках, дерётся указкой, а хорошие отметки ставит только тем, чьи родители приволокли подарки». И математичке Ольге Фёдоровне, которая визжит, словно кот, которому прищемили хвост. «Придурки! Повторяю, для идиотов! Там не место!» Единственный, кого можно пустить в школу будущего, это физик Альберт Иванович. Он, хоть и зовётся Альбертом, совсем даже не Эйнштейн. Потому что очень часто неправильно решает задачи. Вернее, сначала пишет на доске условия, а потом списывает из задачника ответ, но путается и зачастую, глядя не туда, переносит на доску решение совсем другой задачки. Но он не злой, смеется, когда мы орем, ошибка вышла. Стирает цифры и говорит: «Голова у меня, ребятки, болит». Все хочу ему посоветовать поменьше пить, да язык не поворачивается, потому что от Альберта Ивановича ушла жена, и он теперь заливает горе водкой. Его можно поставить в гардеробе. Он добрый и не стал бы драться шваброй и материться, как бабка Нюра, которую держат в школе только потому, что она свекровь нашей биологички Риммы Андреевны. Если это правда насчет свекрови, то тогда понятно, отчего Римма Андреевна всегда злая и ставит только двойки. Мне даже ее жаль, хотя все остальные зовут училку гоблином. Самый нормальный дядька у нас физкультурник Сергей Михайлович. Правда, любит рассказывать, как в молодости отсидел 3 года на зоне за хулиганку. Мы уже выучили выдаваемый им текст наизусть. Но Серегу вполне можно оставить и в школе будущего, потому что он не вредный. Когда англичанка Нонна Евгеньевна, которой муж изменил с любовницей, выгнала ни за что из класса Таню Ромашину и влепила той кол в четверти, Серега, увидав рыдающую Танюху, уладил дело. Пошептался с Ноной, и та, сменив гнев на милость, исправила единицу на тройку. Наши все уверены, что Сергей Михайлович живет с ней, но я думаю, это неправда, потому что Нонна Евгеньевна жутко противная и не моется. Когда она на уроке подходит ко мне, я стараюсь не дышать. Честно говоря, я не слишком-то верю, что в школе будущего дело поставят по-иному. Где найти таких педагогов, как Януш Корчик, который пошел со своими учениками в газовую камеру? Таких нет. Если бы на месте Корчика оказалась наша директриса Марина Львовна, то она живенько бы запихнула нас в душеловку, а сама удрала бы, не оглядываясь. А то бы и предложила. Вы их скорее поубивайте, не ученики, а отморозки. Нет, мои дети пусть лучше дома сидят, я сама их всему научу. Ну какие знания может дать Анна Геннадьевна по информатике? Я тут спросила у нее: а у вас Аська на домашнем компе есть? А Анна Геннадьевна вытаращилась и заявила: какая Аська? Вот ведь как, преподает информатику, а сама ничего про ICQ не знает. Под сочинением стояла огромная красная двойка. Педагог, ставивший отметку, был так зол, что порвал ручкой тетрадный листок. «Не понимаю». Пожал я плечами. Отчего ребенок получил неудовлетворительную отметку? Во всем тексте я не вижу ошибок, ни орфографических, ни синтаксических. Марина Львовна подскочила. «Издеваетесь, да? Вы плохо прочитали содержание?» «Ребенок заслужил за грамотность 5. Директриса стала такой красной, что я было подумал предложить ей воды. «За такое отличную оценку? Поощрить наглую хамку?» «Но текст абсолютно грамотен. С точки зрения русского языка в нем нет никаких погрешностей». «Прекратите!» Заорала Марина Львовна и закашлялась. Очевидно, злоба душила директрису. Я подождал, пока она перестанет давиться, и сказал: «На вашем месте я бы испугался до ужаса от того, что в уверенном мне учреждении работают такие кадры, и сказал бы Миранде спасибо. Похоже, остальные ученики, несмотря на юный возраст, уже стали законченными конформистами и написали в своих работах то, что хотели увидеть педагоги. Только один ребенок проявил наивность и честность. Разве за это следует наказывать? На мой взгляд, двойки нужно ставить тем, кто решил заняться педагогикой в вашей, с позволения сказать, школе». Через полчаса, выслушав подробный отчет о прегрешениях Миранды, я спустился на первый этаж. Девочка сидела на стуле возле раздевалки, на ее мордочке гуляла презрительная улыбка, но глаза смотрели испуганно. «Что, выперли меня?» Стараясь казаться безразличной, спросила Миранда и шмыгнула носом. «Я сам забрал твои документы», — пояснил я. «Наська меня убьет», — покачала головой девочка. «Она терпеть не может, когда ей приходится улаживать такие дела. В прошлый раз обозлилась, схватила меня за волосы и как долбанет об автобус». «Об автобус?» — оторопел я. «Ага», — снова шмыгнула носом Миранда. «У нее машина в тот день испортилась, и мы из очередной школы на автобусе ехали. Наська не сдержалась, отвесила мне плюху, а я прямо на стенку налетела. Ну не поверишь, автобус помяла. Наверное, у меня башка железная». «А за что тебя из предыдущей школы прогнали?» Миранда хихикнула. «Классную жабой назвала». Я покачал головой. «Нехорошо грубить взрослым». «А зачем она Настю проституткой обозвала?» Взвилась Миранда. «И вообще, она первая начала. Вызвала меня к доске и завела. Что за юбка? В путаны готовишься? Хотя яблоко от яблони недалеко падает. Мать проститутка, и ты такая же будешь». Но я ей ответила. «Жаба старая, просто завидуешь Насте, потому что она молодая, красивая и с мужиками, а на тебя никто и не польстится уже». Миранда откинулась на спинку сиденья и рассмеялась. «Прикинь, она стала зеленой-зеленой и к директору. Между прочим, Настя скромная, она просто так одевается, но ведь ей иначе нельзя. В общем, выперли меня из школы, пришлось сюда переходить». Я припарковал машину, Миранда удивленно распахнула глаза. «Мы куда?» «Послушай», – тихо сказал я, – «тебе следует научиться себя правильно вести, и исчезнут все проблемы». Миранда сморщилась. «Ваня, только не заводись, заранее знаю, что скажешь. Вынь сережку из носа, сделай домашние уроки, ложись спать в 9, говори всем спасибо. Знаешь, вот от тебя я занудства не ожидала. Честно говоря, ты начинаешь меня разочаровывать». «Ты не дослушала до конца». «И не собираюсь», — надулась девочка. «Я вовсе не думал читать тебе мораль. Хотя сережку из носа надо обязательно вытащить. Из-за лишней дырки в ноздре у тебя нарушилась в этом органе вентиляция, и теперь ты постоянно льешь сопли. Кстати, такие проблемы у всех, кто делает пирсинг в носу». «Как бы не так!» – обозлилась моя спутница. «Что же, по-твоему, все арабки и индианки сопливые?» «Они нет, а российские девушки – да». «Это еще почему?» «В странах Арабского Востока и Индии теплый климат», – пояснил я. «Там никогда не бывает холодов, и местные женщины могут позволить себе любые украшения в носу. А в России зима 8 месяцев. В органе обоняния неправильно циркулирует ледяной воздух, что приводит сначала к насморку, потом к гаймориту, затем синуситу, а там и до менингита недалеко. Но сейчас речь не о твоем здоровье, а о поведении». «И слушать не хочу!» – надулась Миранда. «Помнишь, ты рассказывала мне о драке с девочкой Леной?» «Ну?» «И как дело было? Повтори-ка историю». «Обычно!» – пожала плечами Миранда. «Она мне за шиворот кусок хлеба в столовой сунула, а я ее мордой в суп ткнула». «Что же получилось? Виноват кто оказался?» «Я». Тяжело вздохнула Миранда. «К директору отвели». «А Лена?» «Она плакала, ее все утешали», — заорала девочка. «Лгунья! Сама первая начала, а когда получила в ответ, мигом захныкала. Я объяснила, что только защищалась, да меня никто не послушал». «Вот об этом и речь». «О чем?» «Когда Лена сунула тебе за шиворот кусок булки, надо было моментально заплакать, сказать, что у тебя аллергия на хлеб, начать чесаться и размазывать по лицу слезы. Тогда бы наказали Лену, а тебя бы жалели». «Вот еще!» – дернула плечо Миранда. «Я не привыкла нюниться, сразу сдачи даю». «Значит, всегда будешь виноватой». «Что же мне, в размазню превратиться?» «Нет, просто стань умней. Если тебя обидели, не кидайся с кулаками. Прикинься бедненькой, несчастненькой. Чуть задели, рыдай. Мне сломали руку. И колотушки достанутся другому». Миранда молча принялась ковырять обивку сиденья. «Имей в виду», – наставлял я ее, – «в жизни никогда никому нельзя говорить правду. Ну, надела твоя приятельница жуткую кофту ядовито-зеленого цвета с темно-синим платочком. Не говори ей: фу, отстой. Наоборот, скажи: тебе очень идет. И вообще, чаще улыбайся, людям это нравится». «Значит, ты предлагаешь мне врать?» – тихо уточнила Миранда. «На моем языке подобное поведение называется хорошим воспитанием». «И зачем оно?» избежишь многих неприятностей. Вот, к примеру, в сочинении следовало написать, что обожаешь свою школу и учителей. Получило бы отлично. Это ложь! Конечно, но все люди лгут, а тех, кто говорит правду в лицо, не любят. Я, например, постоянно вру. Давай разберемся, что такое комплимент. Самая настоящая выдумка. Ах, вы сегодня чудесно выглядите, и платье вам к лицу. Учительнице следует сказать: «Мария Ивановна, я обожаю ваш предмет». Ну и так далее. Знаешь, тяжело только в начале, потом привыкаешь говорить людям приятные вещи. Поверь, жить станет намного легче. Имей в виду, окружающие обожают, когда их хвалят. Миранда, отвернувшись от меня, молча глядела в окно. Я решил приободрить девочку. «Ладно, не переживай. Завтра устрою тебя в другую школу. Одна из моих хороших знакомых держит колледж. Только постарайся там вести себя соответственно. Ты же отличная актриса. Вот и тренируйся. Совершенствуй мастерство». Миранда ничего не сказала. Она упорно промолчала всю дорогу до дома. Когда машина остановилась у подъезда, девочка, тяжело вздохнув, открыла дверь и лишь тогда спросила. «Ладно, я поняла. Но только скажи, ты сам живешь по этим правилам?» «Да, с раннего детства», – кивнул я. Миранда выскользнула из салона и, уже стоя на улице, задала еще один вопрос. «Ну и что? Ты счастлив? Чувствуешь себя свободной личностью?» Не дожидаясь ответа, она хлопнула дверцей. Я молча смотрел, как маленькая худенькая фигурка, шаркая нелепо большими кроссовками, идет по тротуару. Честно говоря, я слегка растерялся. Мне и в голову никогда не приходило задать себе этот вопрос. Чувствую ли я себя свободной личностью? Бог мой, конечно же нет. Да мной помыкают все, кому не лень. Николета, Элеонора. И любовницы, как правило, садятся на шею, свешивая ноги. А когда я работал редактором в журнале, регулярно получал от начальства самые неудобочитаемые рукописи. Потому что остальные сотрудники мигом убегали при виде опусов некоторых авторов. А я, боясь испортить отношения с главным, всегда с улыбкой брал писанину, а потом мучился, стараясь причесать никуда не годный текст. В результате мои коллеги спокойно уходили домой в 3, а я сидел на службе до 8. Правда, мне всегда улыбались, но только сейчас меня осенило. Может, это была не улыбка, а насмешливая ухмылка? Но почему я ни разу не оборвал Николетту? Отчего позволяю вертеть с собой? Почему постоянно даю ей деньги? Не далее, как на днях, я стоял в букинистическом магазине и облизывался, глядя на уникальное издание Бальмонта, на которое у меня не хватало средств. Я мог позволить себе покупку, если бы Николетта не затеяла очередное суаре с фуршетом. Конечно, престарелой матери следует помогать. Но кто сказал, что надо выполнять любые ее капризы? Отчего я всегда всем что-то должен? Почему никогда не позволяю себе расслабиться? В полном изнеможении я схватился за сигареты. Разве можно переменить свою судьбу после 40 лет? Нет уж, очевидно, придется доживать хорошо воспитанным молодым человеком. Я закурил сигарету и тут же затушил ее. Дым неожиданно показался горьким. В памяти, словно по заказу, начали всплывать фамилии. Николас Вардис до 45 лет работал на стройке простым каменщиком, но потом, сломав ногу, оказался на больничной койке и начал рисовать, превратился в гениального художника. Домашняя хозяйка Эмили Роул воспитывала детей, пекла пироги и не помышляла о мировой славе. Но на пороге 50-летия, похоронив мужа, она стала писать стихи и создала удивительно пронзительные сонеты, полные жизнеутверждающей силы. Наверное, можно вспомнить и других людей, сумевших переломить хребет судьбе в далеко не юном возрасте. Я снова вытащил сигареты. Нет, я так не смогу. Сейчас, вместо того, чтобы взбунтоваться, я начну по приказу Элеоноры разыскивать этого Леонида Михайловича. Что ж, вставай, Ваня. Звонить удобнее из дома, тем более ты находишься около родного подъезда. Я запер машину и внезапно остановился. Родного подъезда. Ну, не странно ли? До сих пор даже мысленно я называл место, где живу последние годы, квартира Норы. Домом для меня оставались родительские апартаменты, где обитает Николетта. И вот надо же, родной дом. Я пошел к подъезду, потянул на себя тяжелую дверь и снова замер. А ведь все не так плохо, как кажется. Честно говоря, раньше мне было немного тоскливо исполнять обязанности секретаря Фонда Милосердия. а ремесло детектива поначалу я считал просто отвратительным. Но сейчас должен констатировать, что погоня за преступником может быть увлекательным делом. Я вовсе не так глуп и наивен, как считает Элеонора, и у меня имеются кое-какие собственные соображения.